театр у вас дома. Майю Лассина. За спичками. Часть вторая. Кофейник уже стоял на плите, когда Юси Ватанен и Антти Иholainen вошли в дом Кайси Кархутер. Ой, здесь в Йоке молоко настолько дорого, что бедные жители, если и покупают его, так только немного для каши. А интересно, сколько у тебя дойных коров, Ваттанен? Ежели считать каждую корову в отдельности... У меня их 15 штук. Ой, 15 коров у Юси. Да. При таком хозяйстве должно быть имеется и хорошая луга. Минуточку посмотрю, не готово ли кофе. Сегодня я заранее поставила кофейник на плиту, чтобы мне при гостях хлопот было меньше. С утра предчувствовала, что из Липпери приедут гости. Как раз подумала об этом, когда увидела, что кошка трет свои глаза лапой. И вдобавок у меня рот чесался. А что скажете, жив ли еще старик Ватанен? Старик жив, и довольно такой бодрый еще. Похоже на то, что весь род Маккинена вовсе теперь угас, поскольку умер мой муж. Как, у вас муж умер? Вот оно что... Ее муж умер. Так, значит, этот дом, Кайса, вы купили на то наследство, которое получили от папаши вашего мужа? Да, мы с мужем тогда и купили этот дом. Да только много ли радости от этого барахла? Всего лишь две комнаты можно сдать жильцам. Однако то хорошо, что имеется своя лачуга, и поэтому не приходится валяться по чужим углам. Ну вот, готов и мой кофе. Уж тебе, Иholainen, я дам чашку без ручки. А Юси Ваттанен пускай возьмет себе хорошую чашечку. Хлебнув кофе, Юси тайком из-за края блюдечка взглянул на Кайсу, чтобы увидеть, похожа ли она на ту Кайсу, которую он когда-то любил. Да, она показалась ему такой же, неизменившейся. Так вот оно что. У тебя муж умер. Да, теперь мой Маккинен перед Господом Богом отчитывается в своем земном странстве. Ну, а как живет ваша... Анна Лиза Иholainen. Ничего, живет помаленьку. Хотя и в Липпере люди тоже стареют. Да. А вот от какой же болезни помер твой? По-моему, это была самая обыкновенная смертельная болезнь. Ведь он у меня 3 месяца лежал в постели. Впрочем, доктор приходил его смотреть. А к концу он стал слабеть. Слабел. И, наконец, совсем умер. Значит, в конце концов взял и помер. Да. А что, ночью скончался? Или, может быть, случайно в дневное время? А это было не день, не ночь. Это было скорее на рассвете, когда пришли его обмыть. Суса Касуринин его обмывала. Наверное, недешево стоит ваш домик, вот если его купить. Нет, Юси, такие бедные лачуги – это не дома богачей. Вряд ли Маккинен заплатил за этот дом больше 3000, хотя люди говорят, что этот дом стоил бы и дороже, если бы его как следует починить. Подороже стал бы дом, если бы его отремонтировать. А вот когда, же твой вот Маккинен-то умер? Уже 100 недели пошел второй год. А ты, Юси Ваттанен, Такой же весельчак, как и раньше. Так наш Юси никакой печали не знает. Ага. А что ему горевать, если у него такое огромное хозяйство? Ага. Да? Вдобавок покосные луга, лучшие во всей области. Значит, вот второй год пошел, значит, со смерти Маканина, да. Здесь у вас в городе Йоки... Такой же, наверное, закон, что и в Липере. Через год можно снова замуж пойти. Ну, если будет на то охота. Лично мне не пришлось об этом узнавать, так как я на этот счет никаких намерений не имела. Но, наверное, закон одинаковый. Тем более, что у нас и пастор из Липере. А-а-а! Ну, тогда ясно, тот же закон. Так значит, вы, Кайса, ни о чем таком не подумали? Вот несмотря на то, что Маканин умер уже в прошлую осень. Так кто нас, бедных, возьмет замуж? Даже если б мы и хотели того... Ну, я и сама не из торопливого рода. Наша фамилия всегда была серьезная, здравомыслящая фамилия. Вот. Излишняя роскошь-то держать так долго свою постель полупустой. Нет уж, пусть лучше кровать будет полупустой, чем заполнять ее всяким сбродом, как это делает бабенка Риссанина, да еще при своем муже. Но наш род всегда жил по-человечески. Кархутеры жили по-человечески. В этой фамилии кровать ничем лишним не заполнялась. Но и недостатка там не было. Верно, приехали в наш Йоки для того, чтобы поросенка продать. Приехали мы продать поросенка, раз у нашего Йосиватанина слишком много становится поросенок. Специально повезли поросенка. Да, специально повезли его. Но заодно рассчитывали узнать, не проживает ли еще в Йоки вдова Маканина. Собирались зайти к ней, чтобы узнать, когда помер ее муж нам. Тем более, что в Липере никто ничего не знал об его смерти. Да, немало труда надо положить, прежде чем запихаешь в мешок поросенка. Труда будет немало, если поросенка по-дурацки ловить. Надо взять приманку и с умом приманивать, с хитростью. Вот тогда можно и самого умного поросенка поймать в мешок. Надо бы нам попросить у Кайса немного молока для нашего поросенка, а то он сдохнет от жажды, пока мы приедем в Липере. О, да ведь вам некуда торопиться. Нет, верно, посидите, а я тем временем дам вашему поросеночку вчерашнего молока и порасспрошу о смерти бедной Лавизы. Ух ты, божья овечка, мой маленький поросеночек. Да он совсем не как близкий родственник. Ведь он родился в Липере. Да, померла-таки наша Лавиза. И Юси до законного срока отбыл свое печальное вдовство. Вот сколько уже времени прошло с тех пор, как умерла Лавиза. Ну что ж, и в молодые годы ее можно было смело сказать, что она недолго протянет. Ой, жаль мне ее бедняжку Лавизу. Скарлатиной-то она болела. А после уж, как выздоровела, была на редкость здоровой до самой своей смерти. Ой, да! Этакая свинья этот поросенок не ест, а только пачкает пол молоком. Остался-таки вдовцом наш Йоси. Да. А ведь в его хозяйстве очень-очень нужна женская рука. Раз смерть пришла, тут уж ничего не поделаешь. Да? Она никого не минует. А? Вот недавно смерть унесла такого здорового парня, как Перенин. А ведь еще недавно на ярмарке он показал таки свою силу. Полицейские не смогли его затащить в камеру. Тут наши мужчины переглянулись, так как слово «полицейские» было для них как горячая картошка в горле. Ведь они только что вернулись из полицейского участка, где их второй раз в жизни приговорили к большому штрафу за пьянство и нарушение порядка. Неужели в этом городе есть такие камеры? Нет, у нас в Липере мы даже и не слышали, чтоб существовало что-нибудь такое. Вот Там у вас об этом разговоров, конечно, нет. Ведь в ваших краях люди живут по-человечески. И там незачем порядочных людей тащить в участок. А вот городскому жителю приходится видеть хлам всех семи сортов. Сейчас, слава богу, как будто стало поспокойнее. Ну, вот да. Только, говорят, пару дней назад тут безбожно гремели два мужичища. Хотели они, говорят, весь город к черту перевернуть. Ой. Но, говорят, будто посадили на цепь этих двух буянов. Вот. А что, выяснили имена этих двух мужчин? И место их жительства? Говорят, эти мужчины по виду как два лесных разбойника. О, нож. Вся беда от винокурни. Вот в чем дело. Это дело ее рук. Наверное, нелегко одинокому мужчине вертеться в таком доме, где столько молока. Пригодилась бы в такой усадьбе своя собственная хозяйка. Ну, еще бы как пригодилась. Ведь хозяйка нужна и при молодьбе. Помогала бы она молоть. Ведь у нашего Ваттанина даже и сейчас имеется 7 больших стогов ржи, а к этому ячмень, всякий там овес. Этот и Халанин всегда у нас немножко преувеличивает. Ведь, по-настоящему говоря, у меня всего только 6 стогов ржи. А Ихоланин к этому прикидывает 7-й стог, который еще с прошлого года я не молотил. Так как у меня и без того все кладовки были забиты этой ржаной дрянью. Впрочем, Ихоланин не учитывает, что у меня есть еще один стог. Так что, по-настоящему говоря, у меня наберется около 8 стогов. Ну и ну, Ваттанин. Наш Ваттанин никогда не хвастается своим богатством. Ай, и весь род их был такой, все они были усердные, здоровые, работяги, и даже пьяниц среди них не было. Я так думаю, что и наш Ваттанин вряд ли выпивает. Да, будучи взрослым, он никогда не пил. Только однажды его насильно напоили. Однако с тех пор прошло уже больше 20 лет. После того случая Ваттанин ни разу не пил. Да у нас в Липере нет вина. Нету. А если бы он в город для этого съездил, так его давно бы уж сунули в камеру. Хотя, откровенно говоря, мы с Ваттанином даже и не представляем себе, где эта камера находится. Я не понимаю, что о людях находят хорошего в вине. Так вообще, оно только на драку человека толкает. А не на хорошую жизнь. Ой, боже ты мой, ведь у меня голова осталась непричесанной. Вязальной спицей Кайса сделала себе пробор в волосах и теперь задумчиво заплетала косы. Юси Ваттанин ничего не имеет против того, чтобы найти себе такую хозяйку, которая бы заботилась о благосостоянии большого дома. И, между прочим, была бы подходящей бы и по возрасту, в смысле, так сказать, своей внешности. А ведь наша Кайса тоже бабенка, что надо. Хорошая невеста. Да что уже обо мне говорить. Есть и другие невесты помоложе. Главное, что у нашей Кайсы даже и в молодости не было каких-нибудь шалостей и капризов, какие подряд бывают у нынешних девчонок. Да хватит вам, Ихоланин. Зря шутить. Вообще говоря, Кайска крепкого сложения женщина. Это правильно. И главное, то хорошо, что Кайс не сходит с ума благодаря своей молодости, как это делают многие девчонки. Верно. А где же вы ночевали эту ночь? Может быть, вы ночевали у Неппеля? У него дом белого цвета. Анти вспомнил, что полицейский участок был белого цвета. Не, мы ночевали не у Неппеля. Мы попали в один красный дом. В красный, а не в белый. Кайса вспомнила, что на окраине города был дом, окрашенный в красный цвет. Этот дом принадлежал вдове Сутинена. А вдова эта, как люди рассказывали, искала себе жениха. И у меня хватило бы места для лошади и поросенка. Да вы, Юси, сходите за своей лошадью, а я тем временем приготовлю еду и поболтаю с Ихоленином о липерских новостях. Ведь дом вдовы Сутинина – это притон для всяких разбойников. Там того и гляди, украдут вашу лошадь. Ой, леший меня возьми, ведь кобыла ж осталась на улице. Давай, Ихоленин, мы приведем ее сюда, а то эти проклятущие из красного дома украдут ее. И тут липерцы быстрехонько побежали за лошадью. Кайса слышала, как бронился Ватанен, выбежав на улицу. Украли нашу кобылу. Вилли Хуттенен был тот человек, которому Анти и Юсси крикнули, будто они уезжают в Америку, когда встретили его на дороге. В Липпере все признавали, что слова этого человека заслуживают полного доверия. Сам старик Хюверинин однажды сказал про него. Ну уж если он и врет, так он врет разумно и в меру. А такое вранье всегда можно через решето просеять и увидеть, в какой куче правда и в какой куче ложь, а? Этот Вилли Хуттенен всякий раз, когда возвращался домой, неизменно заезжал к старику Хюверинину. Он и на этот раз сделал так же. Заехал к вам, потому что у старика Вариса не оказалось ведра, чтобы напоить мою лошадь. Вот я и подумал, дай, думаю, зайду к Хюверинину, напою там мою лошадь. Нет ли у тебя, Хюверинин, спичек? Спички есть. Ну, дай-ка мне спичку, чтобы разжечь мою трубку. Не знаю, как у вас, а в нашем доме столько спичек уходит, что только знай, покупай. И табак ужасно расходуется. Но в моем доме я не вытаскиваю кисет из-за пазухи. В моем доме табак у меня всегда лежит наготове. Любой человек, даже цыган, может прийти и закурить. Что-то кашель меня стал мучить. Вот в этой ступке лежит мой табак. Зачем ты куришь свой? У меня своего достаточно. Тот чего не попробовать табачка Хюверинина. У меня такая прорва, что даже и в вашей лавке не хватит для меня. Да. Пришлось мне тут как-то съездить в город, чтобы купить себе 3 кило. Ого. Ишь ты, как моя трубка капризничает. Ты бы, Анна Кайса, поставила кофейник на огонь. Ведь у нас такой редкий гость. А что эти Анти Ихоленин и Юси Ватанен думали, когда решили в Америку ехать? Ведь Ихоленин не только свою землю бросил, но и свою жену. Наверное, он рассорился, что ли, со своей бабой? Иначе зачем ему на старости лет оставлять свои родные места и путешествовать? Да ты привираешь насчет Ихоленина и Ватанена? Ну как можно в таком серьезном деле врать? Ведь еще летом мне об этом было известно, когда Анти зашел ко мне и взял в долг 40 марок, чтобы купить себе билет на корабль. Еще помню, сидел у меня тогда сын Хеттенена. Он и сказал мне тогда, что он поджидает Ихоленина с Ватаненом, чтобы вместе ехать в Америку. И чтобы не тратиться на каждого в отдельности, они сговорились ехать в Америку на один билет. Когда Вилли Хуттенен наконец ушел, в доме Хюверинина воцарилось глубокое молчание. Незадолго до этих событий 3 господина из города Йокки отправились на охоту. Они сели на парусную лодку и благополучно оттолкнулись от берега. Но так как они перед тем изрядно выпили, то путешествие их закончилось печально. Их лодка натолкнулась на камень и перевернулась. Так как в том месте было неглубоко и до дна можно было достать ногами, то они не потонули, однако подняли ужасный крик и шум. Это происшествие случилось недалеко от дома Коппенена. Коппанен рассказал о нем своему зятю. Зять Коппанена почему-то был уверен, что при аварии погибло несколько человек. И когда он поехал в Липпери к массажистке Лизе Киннунен, то он там и рассказал людям об этом ужасном кораблекрушении. Киннунен, жена которого массировала зятя Коппанена, случайно встретился на дороге с Вилли Хуттененом и рассказал ему все. Поэтому Вилли Хуттенен решил заехать в дом Ихалайнена, хотя ему пришлось сделать большой крюк и получить у Анны и Лизы некоторые подробности отъезда ее мужа в Америку. Нет, я не могу понять, что вы говорите. Кто пошел на дно моря? Ихалайнен? Почему? Да потому, что вашему Ихалайнену не надо было ехать водой в Америку. Но он спутался с нечистой силой и поехал. Дьявол и утопил в море Ихалайнена и Ватанена. Они даже не успели Богу помолиться. Один раз только вскрикнули, и всему дело конец. А потом поп выехал на лодке и бросил горд земли в море. На этом и закончили все похороны. Боже мой! Ихалайнен потонул на пути в Америку. Да правду ли вы говорите-то? А почему бы вашему Ихалайнену не утонуть? Ведь там многие подвыпившие господа попали на Божий суд. Весь корабль целиком пошел на дно. Хватает теперь мяса на дне моря. Один человек только спас, это зять Коппанена. Он еле живой приехал в Липпери для того, чтобы теперь массироваться у жены Киннунена. Ну зачем же он поехал и все бросил? Ведь между нами не было никаких ссор. Горюй, не горюй. От этого он не вернется. Вся деревня знает, что причина не в тебе. Всем известно, что Ихалайнен с детских лет был бешеный. Ведь никому не было покоя от него и Ватанена. Всю деревню они вверх переворачивали. Да не шали, а мой Анти потом бросил все свои проказы. И был он такой хороший муж, что я плохого слова от него никогда не слышала. Вилли Хуттенен ушел. Грустно и тихо стало в доме. Анна Лиза беззвучно плакала, уткнувшись в передник. Майя Лиза тщетно пыталась утешить вдову. Ой, сколько раз телилась ваша красная корова? Уже 4 раза. Ах, уже 4? 4? У тебя ведь детей не было. Детей не было. Кажется, и у тебя детей не было. Маленьких? А на шум не при моей бедной жизни? Ведь они только едят да кричат, да еще платья свои рвут. Только это они и делают. Это просто счастье, что Ихалайнен умер, не имея детей. В доме Кайсы Кархутар уже сели пить кофе. Да ты, Кайса, ну села бы рядом с Юси. Ну и зачем же тебе на пустом месте брыкаться? Ну садись сюда, только и дело. Да ты чего? Ты че меня своей ногой зацепляешь, Ваттанин? Разве тебе под столом не найти ногу, Кайса? Ее ногу я нашел. Ну? А эту? Вторую ногу. Ну, вторую. Я просто так вытягиваю. А то она у меня задеревенела без движения. Короче говоря, я вижу, что дело у вас идет. Без посторонней помощи. Так что я свое сватовство теперь заканчиваю. Сначала портной Тахва Кеннанен не особенно торопился в Липпери, но когда он услышал о кончине Анти Ихалайнена, он заспешил к Анне Лизе, чтобы посвататься. И вот он ввалился в избу Ихалайнена, где сидели продрогшие и горюющие женщины Майя Лиза Кеннанен и Анна Лиза Ихалайнен. Ну вот, Анна Лиза наконец-то избавилась от своего тяжкого креста Ихалайнена. Надеюсь, что землю свою он не увез с собой. Надеюсь, он тебе ее оставил, а, Анна Лиза? Весь свой мусор он оставил мне. Если Анне Лизе плохо будет жить одной, то она найдет себе другого мужа. Немало таких найдется, которые захотят войти хозяином в этот дом. Не знаю, как у вас. А в наших местах в каждом доме имеются прекрасные барышни-невесты. А вот женихов, между прочим, и вовсе нет. Неужели в ваших краях такая большая нехватка в женихах? Да, чертовская нехватка. Женихи из простых людей еще бывают. А вот высшего сорта женихов днем с огнем не найти. И особенно туго обстоит дело с портными. А, значит, так мало портных? Их совсем почти не осталось среди женихов. Еще недавно Пирханин умолял меня жениться на его дочери, но я отказал ему. Нет, говорю, Тахво Кеннанин спешит в Липери. А девка его ничего себе, здоровая, высокая, как телеграфный столб. А дом их безбожно богат. Это вы говорите о Хейке Пирханине? Да, о нем, конечно. Хейке мог бы найти жениха для своей дочери среди хлеборобов. Ведь нынче земледелие невыгодное дело. А вот когда человек помахивает иглой, вот тут-то и падают в кошелек кое-какие гроши. В особенности, если шить брюки и сюртуки для господ заказчиков. Значит, вы, Кеннанин, шьете господам? Главным образом господам. Всем попам, чуть ли не по всей волости, я шил церковные брюки. Тут один проповедник. Как услышал о Тахво Кеннанине, так сразу послал за мной. И велел мне, говорит, вот шей штаны, и все, шей штаны. И в этих моих штанах он так хорошо произнес проповедь, что ему потом целую волость предоставили для его проповедей. Насчет штанов я здорово знаменит. Все эти земледельцы рядом со мной, ни черта не стоят. А что ж вы, Анна-Лиза, не ставите кофе для вашего гостя? Или, быть может, ваш Ихоланин не имел этого добра? Кофе у нас есть. Да? Но только в доме нет ни одной спички. Что прожечь плиту, как раз за спичками пошел Ихоланин. Ах, вот оно что! Так жди его спичек. Он не вернулся бы к тебе, даже если бы остался в живых. Вот когда я его встретил, он во всю глотку крикнул мне, что знаешь, куда едет? В Америку, где женится на молодой. Так и сказал Ихоланин. Да, так и еще такая образина смеет хвастать, у самого нос, как картошка. Ты можешь вполне рассчитывать на Тахво Кеннанина. Тахво Кеннанин согласен быть твоей опорой, если на то пошло. Вот, нате спички. Доставьте ваш кофейник на огонь, и все. О, в какой восторг пришли женщины! Майя Лиза тотчас скинула со своих плеч полушубок и принялась хозяйничать. Лучины были уже приготовлены, они только ждали спичек. И вот вскоре пламя запылыхало в очаге, и закопченный кофейник стал напевать свою песенку. Мы тут мерзли в холодной избе, и никто не пожалел нас, никто не одолжил нам спичек. А вот Тахво Кеннанин пришел и спички нам принес. А зачем вам, Кеннанин, искать невест в чужих краях? Приехали в Липери, вот тут и женитесь. Так. А настоящему портному здесь бы, конечно, хватило работы. А если и случится в этом нехватка, всегда можно будет съездить в Йоки, чтоб там взять заказ у господ. А сколько коров держал Ихоланин? Мы тут кормили больше десятка коров, да еще имеется бык и несколько телок. А что, Ихоланин получил 300 марок, те, которые он давал в долг Пиранину? Нет, он еще не получил. Теперь получим с процентами. А вот, по-моему, больше никаких препятствий не имеется. Но только тебе, Анна-Лиза, следует знать, что Тахво Кеннанин не зароется здесь, в этом глухом местечке. Нет, я не зароюсь здесь. Да леший меня побери. Городскую или сельскую жизнь я признаю, но жить в лесу я не намерен. Тут у вас в ближайшем селе, я видел, пустует дом Пунина. Сейчас я сбегаю, поговорю с хозяином этого дома. Я найму этот дом и приколочу к дверям вывеску. Портной! Все пожитки мы перевезем на телегах. Коров пошлем в Йоки на скотобойню. И сами переедем в село. Так только треск пойдет. Ну-ка, тетушка, ну-ка помоги Анне Лизе сложить в корзину все эти миски, кастрюли, да? Да только прежде из бочки вылейте к черту это лошадиное пойло. Или погодите, я сам его вылью перед уходом. Сейчас я запрягу вашего Мерина и махну в село. Привезу оттуда Анне Лизе свадебный подарок. Да, куплю там в лавке кружева, чтоб обшить подол рубашки. Слушай, Кеннанин, погоди, что? Не спеши так, не делай такую сумятицу. А лучше не будет, если дело затягивать. Ну-ка, ну-ка, жонка-кузнеца, вытаскивай кровати прямо во двор. Складывай их сюда в одну кучу. Сейчас я найму перевозчиков, чтобы они мигом забрали всю эту дрянь. Погоди, Кеннанин. А если и Халайнин вернется? Или ты думаешь, что он из пекла вернется? Ну, давайте, давайте! Чего вы стоите? Тащите кровати во двор! Да шпарьте их кипятком, чтобы выкинуть вон всех этих клопов, тараканов! Что? Да! И переедем в село! И тогда огласим помолвку! И там мы обвенчаемся! Анна Лиза и Майя Лиза снова остались вдвоем. Анна Лиза жалобным тоном спросила. Что же ты не остановила этого Кеннанина? Ведь и Кеннанин в штанах ходит. Зачем же другого мужчину ждать? Будешь одна ползать по сугробам за дровами, узнаешь, как жить одной. Да чем же тебе плохо жить женой такого Кеннанина? Будешь мадам портниха, на селе будешь жить. Ведь в доме Пунина имеется даже горница, совсем как у господ. В этот момент к дому подъехал сын Кеттунина, у которого Юсси Ватанен в свое время купил кобылу, ту, которую сбежала у Юсси, когда он пил кофе в доме Кайсы Кархутар. Оказывается, эта кобыла прибежала в Кихтелюс и остановилась как раз у дома своего прежнего хозяина. И вот теперь сын Кеттунина привез Анне Лизе сюртук и Халайнена, найденный в телеге. В общем, от вашего Ихалайнина ничего не осталось, кроме вот этого сюртука. А от Юси Ватанена, кажись, даже этого не осталось. От него осталась только фляга с водкой, которую мы нашли в телеге. Поверила теперь, Анна Лиза, или еще сомневаешься? Перед тем, как ехать в Америку, они оба вели в Йокке совершенно безбожную жизнь. Они там пьянствовали и дрались. И даже пришлось позвать рабочих свинокуренного завода, чтобы как-нибудь усмирить этих буянов. Ой, какую неприличную жизнь они вели перед своим уходом в иной мир. Скажи спасибо этим господам из Йокки, которые избавили тебя от Ихалайнина. Вот Тахва Кеннанин совсем иное дело. Тахва Кеннанин всегда был тихим мужчина. И Халайнин, и Ватанин не раз избивали его в молодости, а он и тогда только охал. И после на массаж бегал, чтобы поправиться. Давай-ка вскипятим воду и ошпарим кровать со всех сторон, чтобы передохли все клопы и тараканы. Тахва Кеннанин вернулся к вечеру. Теперь Кеннанин в полной мере проявил себя хозяином. Впрочем, перед этим он подарил Анне Лизе свадебный подарок. Верный своему обещанию, он купил в магазине кружева. И вот, подарив эти кружева Анне Лизе, он велел освободить стол от всяких вещей. И когда это было сделано, он сел на стол по-портновски. Ну-ка, Анна Лиза, неси сюда какую-нибудь твою рубашку поновее. Сейчас сам Тахва Кеннанин пришьет кружево к подолу. Да на что эти кружева для меня? Ведь я пожилая женщина. Ну-ка, Анна Лиза, да, дай-ка простокваши переводчикам. Ведь ее не повезешь в село, придется ее выпляскивать. А что останется, дайте свиньям. Между прочим, где у вас тут одежда Ихалайнена, которая ему досталась от покойного отца? А ну-ка, жонка-кузнеца, принеси-ка ее. Майя Лиза сходила за вещами. Тахва стал рассматривать костюмы. В общем, они подойдут. Только вот в штанах сзади много лишнего. Придется ушить. Сантиметр на 40. И Халанин был плотный человек, особенно там, где вы ушить хотите. Ничего, если Тахва Кеннанин повертится тут с иглой и с ножницами, так любые штаны ему будут впору. Вот когда он вопрется в эти брюки и Халайнина, сразу из него получится законный супруг Анны Лизы. Но брюки, конечно, надо для этого порядочно сузить. Ведь нельзя же мужчину сделать шире. Уж лучше брюки для него сузить. Вот же эти портные из Липери. Это какие-то переводчики, а не портные. Брюки шили с застежками по бокам. Так шьют только для маленьких ребят. Вскоре работа была кончена, Кеннанин скинул свой костюм и облачился во все суконное. На следующее утро на телеге были нагружены мебель, зерно, масло, кадушки и прочий товар. Три телеги нагрузили сеном, коров вывели из хлева и наняли двух девчонок погонять их. Ужасно визжала свинья, которую посадили в бочку, чтобы перевести без лишних хлопот. А ну-ка, стукните-ка эту чертовку поленом по башке, чтоб перестала визжать. Боже мой, зачем же ее стукнули? Чтоб она визжать перестала. Ой, но она, кроме того, перестала и дышать. Эй, перевозчики, осталась бочка со смолой. Почему ее не погрузили на телегу? Ой, да ведь бочка полна до краев. Ну так бросьте же ее к черту в колодец, чтобы ее не украл какой-нибудь разбойник. Боже милосердный, зачем вы это делаете? В доме Хюверинина дадим лошадям передохнуть. И там сварим кофеек на дорогу. В это же самое время к дому Хюверинина приближался еще один обоз со стороны города. Это был караван Юсси Ватанена и Кайси Кархута. Эй, Ихаланин, кажется, тут начинается земельный участок старика Хюверинина. Да! Ага. Ихаланин! Но? Ведь я забыл тогда спросить у тебя, а зачем ты шел к Хюверинину? Черт побери! Ну, я ведь совсем забыл, что мне надо Анне Лизе спички принести. Так ты, значит, за спичками ходил? За спичками! Доехали до перекрестка, где Ихалайнен должен был свернуть на другую дорогу. Уж тебе-то, Ваттанен, незачем заезжать к Хюверинину со своим грузом. Мне незачем. Уж ты сам с ним поговори. Ты ли это, Ихалайнен? Видимо, из Йоки не вернулся еще Юсси Ватанен. Он к вам не заходил, в Йоки он исчез. Я его, гадину, нигде не мог найти, хотя и разыскивал его с полицией несколько дней. Анна Кайса, поставь на огонь воду для коров. Наверное, у Ватанена были свои дела, если он скрылся от меня. Только вчера утром я услышал о нем. А кажется, придется завтра на мельницу ехать. Да нет, муки хватит на праздники. Говорят, Кайса Кархутер поймала Ватанена в свои сети. Вдова покойного Маканина. А значит, хватит муки на праздники? Хватит. Об этом мне рассказали в домишке Варис, когда я обратно ехал. Попал Ватанен в западню вдовы Маканина. Бабы, надо сегодня обстричь черную овцу. Да не забудьте овцам подстилку подложить. Вообще говоря, этот Ватанен жестокий человек. Он плохо относился к своей покойной жене. А почему котелок не вымыли с вечера? Все только жрут, и никто ни о чем не заботится. Лютый характер у этого Ватанена. Не порадуется его жена. Туда ему и дорога. Все эти Кайсы Кархутер. Говорят, в Йоке он пил и дрался. Даже в его телеге нашли флягу из-под вина. Пил и дрался. Да. Неудивительно, что вдова Маканина поймала его. Туда ему и дорога за булдыги. Сюда и дорога. Кайси. На что такой муж, а не Кайси? Да, собственно, у меня к вам есть некоторое дело. Меня Анна-Лиза послала к вам попросить спичек. Некогда съездить в село за спичками. Спички на полочке у печки. Возьми сам. Анти взял коробок спичек, положил его в карман, но тут в комнату ввалился портной Тахва Кеннанан, одетый в суконный костюм Ихалайнана. Вслед за Тахва в комнату вошла Анна-Лиза. Сам утонул в море, а жить продолжаешь. Черт бы тебя драл! Ты ли это, Ихалайнин? Нет нужды описывать финал этой сцены. Следует только сказать, что Тахва Кеннанану пришлось снять с себя суконный костюм Ихалайнана. И теперь он стоял посреди комнаты Хюверинина в одних кальсонах. Черт проклятый! Ведь в таком виде мне теперь не выйти из этого дома. И тут в глазах Анны Кайсы, дочки старика Хюверинина, сверкнул огонь надежды. И сама хозяйка сжалилась вдруг, увидев несчастного и избитого портного. Анна Кайса, ты бы принесла Кеннену на отцовские брюки и куртку? Анна Кайса тотчас повиновалась. Тахва, возьми брюки. Видал, Ихалайнан? Вот что получил Тахва Кеннанин от женщины совсем иного сорта, чем твоя законная курица. Первые дни в доме Ихалайнана было много печали. Отношения между супругами не налаживались. Анна-Лиза больше всего страшилась тех моментов, когда Ихалайнан чувствовал жажду, и поэтому она всегда держала наготове чашку с молоком на тот случай, когда Анти захочет пить. И за это Анна-Лиза особенно сердилась на Кеннанана. Хоть бы он колодец оставил в покое и не засмолил бы его. И зачем он вылил туда эту дрянь? Ихалайнан нередко уходил в лес и там орал ужасным голосом. Голосом ленсмана из Тахмаярви. Он даже изрубил в щепки большую сосну, которую приберегал для своего гроба. По вечерам же он ожесточенно парился. Но такая жизнь угнетающе действовала и на самого Анти. И он стал подумывать, как бы начать разговор с Анной Лизой. А ведь Юсси Ватанин поймал-таки поросенка в городе Йоки. Ого! Он таки поймал поросенка. Поросенка поймал. Анна Лиза тотчас встала из опрялки и принялась варить кофе. Ведь он женился-таки на вдове покойного Маканина. Ну. На Кайсе Кархутер. На ней. Ах ты, какой наш Ваттанин. Через этого поросенка он и нашел себе вдову Маканина. Этот разговор положил начало мирной жизни. Как-то раз, возвращаясь с мельницы, Юсси Ваттанин заехал к Анти Ихалайнану и, сидя у него, стал вспоминать об их удивительном путешествии в город Йокки. Так значит, ты за спичками шел тогда к Хюверинину, Ихалайнан? За спичками. Анти вдруг вспомнил, что спички, взятые тогда у Хюверинина, так и остались у него в кармане. Он попросту забыл отдать их Анне Лизе. Тотчас он разыскал этот коробок и протянул его жене, которая, сидя у стола, отпарывала кружева с подола рубашки. Вот к тебе спички, за которыми ты меня послала, Хюверинину. Ведь они так и проболтались в моем кармане во время всей поездки в Йоки. Недаром мне было так тяжело ходить там. Так ведь здесь всего одна спичка. Неужели из-за нее случилось все это дело, Ихалайнан? И тут Анти увидел, что в коробке была лишь всего одна спичка, обгоревшая уже без серы. И чего только не случается в нашей земной жизни. Да, ведь от одной спички потянулось все это дело. Поездка в Йоки со всеми ее поворотами. От одной этой спички потянулось вдовушка Маканина, женитьба Тахо Кенанина и прочие тому подобные дела. Вы слушали заключительную часть радиоспектакля по повести Майи Лассила «За спичками». Автор инсценировки Сергей Иванов. В спектакле были заняты артисты Анна Алексахина, Наталья Данилова, Татьяна Михалевкина, Вячеслав Захаров, Александр Строев, Алексей Спалатов, Александр Васильев, Иван Краско и Евгений Теличеев. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy. Sinne saattaa löytää, vaikka paikallansa pysyy. Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa. Itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa. Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta. Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta, eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä. Joulumaa, jos jokaiselta löytyy sydämestään. Joulumaasta kuvitellaan paljon kaikenlaista, kuinka toiveet toteutuu ja onnistuu.